Закажем все же палтуса. Как это не повезет? Мэгги мгновенно забеспокоилась. Ты же говорил... Спокойно, зашипел Брэди. Веди себя как медсестра. Ты должна отвечать только тогда, когда я тебя спрашиваю. Мэгги вздохнула и стала намазывать маслом булочку. Только после того, как палтус был торжественно подан, и Мэгги увидела содержимое серебряного блюда, она оживилась. Палтус был приготовлен в сметаново-винном соусе, гарнирован ломтиками трюфелей, нарезанными на кубики омаром и жареными устрицами. Брэди решительно отверг рекомендации метрдотеля начать ужин с салата из креветок, а когда официант предложил ему сухого белого вина, цена которого заставила Брэди поежиться, он потребовал воды. «Если и дальше будешь набивать желудок хлебом, то растолстеешь», — заметил он, обращаясь к Мэгги, как только официант отошел. «Я голодна», — жалобно проговорила она, — «но это выглядит симпатично». И Мэгги набросилась на палтуса. Во время еды Брэди внимательно рассматривал сидевших рядом с ним за столиками людей. «Эд был прав», — бормотал он. «Драгоценности на этих старых коровах стоят кучу денег. Посмотри-ка на сушеную воблу справа от тебя. Браслет стоит по меньшей мере сотню тысяч». «Я никогда не думала, что мне может понравиться рыба», — пролепетала Мэгги, сосредоточившись над своей тарелкой. «Она великолепна». Внезапно у дверей возникла какая-то суматоха. Метрдотель поспешил к выходу. За ним последовали два помощника. В ресторан торжественно вошли Уилбур и Мария. Мария выглядела потрясающе. Высокая, с надменным и самодовольным выражением лица, она была одета в роскошное платье от модного кутюрье. Сверкающие бриллианты затмили все остальные драгоценности в ресторане. «Боже всемогущий!» — пробормотал Брэди. «Ты только посмотри! Что за женщина? Ты только взгляни на это бриллиантовое колье. Минимум 2 миллиона долларов, а браслеты — 3 миллиона, а серьги? Боже, на ней камни стоимостью не менее 6 миллионов!» Мэгги тщательно собирала соус с тарелки кусочком хлеба. Она подняла голову, оглядела Марию, пока та шла к своему столику, и положила кусочек хлеба в рот. «Спорю, что она стерва», — проговорила Мэгги, не переставая жевать. «А вот за такое платье, как у нее, я бы дала себе выколоть глаза». С этими словами она потянулась за новой булочкой. Брэди не слушал ее. Он усиленно подсчитывал в уме. «Эти бриллианты, вынутые из оправы, дадут как минимум 5 миллионов. Необходимо срочно узнать, кто эта женщина». В этот момент к ним подошел помощник метрдотеля. «Надеюсь, палтус вам понравился, сэр?» — спросил он. «Очень. Может быть, немного сыра или десерт?» «Десерт», — решительно сказала Мэгги. «Прекрасно, мадам». Он щелкнул пальцами, и к их столу подкатили 4 сервировочных столика, уставленные самыми экзотическими и изысканными бисквитами, со взбитыми сливками, фруктовыми пирожными, кексами и компотами. Брэди все еще не мог оторвать взгляда от бриллиантов Марии, а мысли его были далеко. Он вернулся на землю только после того, как его спросили: «А что вы желаете, сэр?» Брэди вздрогнул, уставившись на тарелку Мэгги, переполненную различными лакомствами. От этого зрелища он даже зажмурился. Пока Брэди был занят подсчетами, Мэгги тихонько попросила официанта положить ей всего понемногу, надеясь только, что Брэди не услышит. «Только кофе», — ответил он. «Скажите, кто эти двое, которые только что вошли в ресторан?» Помощник метрдотеля просиял. «Миссис и мистер Уилбур Урентон, сэр». «Ах да, я так и подумал, что это они», — схитрил Брэди. «Они что, здесь живут?» Помощник метрдотеля возгордился еще больше. Они проводят здесь медовый месяц. Пробудут у нас еще дней 10. «Прекрасная пара», — одобрил Брэди. Официант принес кофе, а помощник метродотеля, почтительно поклонившись, отошел к другому столику. «Ты непременно должна объедаться, как свинья», — набросился он с нескрываемой злостью на Мэгги. «Это встанет мне $15». «Это стоит того», — ответила она, и, округлив глаза, протянула ему на вилке кусочек пропитанного ромом бисквита. «Попробуй, дорогой, это неземная еда». «Ешь и заткнись», — прошипел он. Помешивая кофе, Брэди копался в своей энциклопедической памяти. Уже давно он сделал своей профессией запоминать имена супербогатых людей, владеющих произведениями искусства и драгоценностями. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы установить, кто такой Уилбур Урентон. Этот симпатичный парень был сыном Сайлиса Урентона, миллиардера, техасского нефтяного короля. Неудивительно, что эта надменная стерва носила на себе целое состояние. Мозг Брэди лихорадочно работал. Но внешне это выражалось только в том, что он потирал подбородок. Если удастся заполучить эти бриллианты, это может быть даже лучше, чем вскрывать сейф отеля. Хотя план Хедена представлялся раньше вполне реальным, теперь Брэди был не совсем уверен в нем. Все зависело от того, где находится сейф. Он может оказаться недосягаемым. Брэди снова и снова разглядывал через весь зал сверкающие бриллианты и чувствовал, как в нем растет страстное желание завладеть ими. Необходимо поговорить с Хеденом. Однако сначала нужно выяснить, в каком номере проживают Урентоны. Потом следует установить, пользуются ли они сейфом отеля. Он знал, что такие надменные женщины едва ли будут утруждать себя каждый вечер сдавать свои драгоценности в сейф отеля, ибо, по их мнению, они будут в не меньшей сохранности в их апартаментах или спальнях. Вполне возможно, что Мария Урентон поступает так же. Брэди все еще продолжал размышлять, когда Мэгги со вздохом удовлетворения отложила вилку. Брэди сердито взглянул на нее. «Может, ты хочешь еще чего-нибудь, Мэгги?» — спросил он ехидно. «Еще бисквита?» Мэгги широко открыла глаза. «Он и вправду великолепен. Может быть, больше ты ничего не получишь», — резко оборвал ее Брэди. «Мы возвращаемся в коттедж».